Приложение второе. HR-тренды. Первое. Внутренний HR-маркетинг. Второе. Наем без предубеждений. Третье. Удержание персонала. Четвертое. Смешанные команды. Пятое. Повышение эффективности производительности сотрудника. Шестое. Дублирование функций. Седьмое. Культура доверия. Восьмое. HR Zero. Девятое. Управление результатом вместо контроля рабочего времени. Десятое. Энергетическая гигиена. Одиннадцатое. Гибкость условий. Двенадцатое. Бизнес со смыслом. Тринадцатое. Кибербезопасность на этапе найма. 14. Развитие руководителей. 15. Система роста сотрудников. 16. Внешний HR-бренд. 17. Цифровизация и автоматизация функций. 18. Результативность HR. 19. Работа одновременно в стратегическом и тактическом контуре. 20. Продуктовый подход в работе HR. 21. Виртуальная реальность. 22. Дизайн опыта сотрудников. 23. Распространение ESG-повестки на разные бизнесы. 24. Не лечить выгорание. Строить систему, где не выгорают. 25. Асинхронные команды. 26. Обучение взаимодействию с людьми. 27. Инклюзивность. 28. Персональные системы мотивации. 29. HR-партнер. 30. Культура ответственности. 31. Слияние и поглощение бизнесов команд.